Голос, раздавшийся высоко под невидимым сводом, прервал его размышления. «Вот ты пришел ко мне». Голос был спокойным и низким, с удивительным сочетанием тембров, делавшим каждое слово будто заключенным в рамку из полувздохов. Йосеф оглянулся, ожидая увидеть светлый прямоугольник дверцы, единственную оставшуюся связь с видимым миром. Но темнота была абсолютной, и он ни за что не смог бы определить, откуда пришел и куда отступать, если в том возникнет нужда. Он провел в Ешиве более четверти века. Он знал Талмуд и хорошо знал, по мнению раввина Штайнзальца, разбирался в Кабале. Каждый миг своей жизни, даже тогда, когда занимался любовью с женой Ханой, он был морально готов предстать перед Всевышним, перед светом Творца. Почему же мрак? «Может быть, мои ощущения вывернулись наизнанку?» — подумал он. «Абсолютный свет и абсолютная тьма — это всего лишь проблема восприятия? Проблема абсолюта, проблема терминологии, философии, но не практического знания?» Ясно одно. Он поднялся на свой Синай. И нужно быть достойным. Бог говорит с ним не из облака, а из мрака, который тоже подобен облаку, потому что не позволяет воспринимать Творца глазами. Творец говорил с Моше, Творец говорил с пророками, не являя им своей видимой сути, время от времени дозволяя лицезреть не свой облик, но формы, придуманные им для того, чтобы лучше воспринимались произносимые им слова. Слово — сущность бытия. Слово закреплено в книге. «Верно», — сказал голос, и Йосеф понял, что слово — это и не звук вовсе, не буквы, впечатанные, вписанные или выбитые на скрижали. Слово — это мысль. «И еще имя», — сказал голос. «Имя?» «Подумай», — сказал голос. Бог был рядом. Бог явился не ярким светом, не пылающим кустом, но чернотой во мраке, пустотой в вакууме. Йосеф не мог ни говорить, ни думать, делать то или то и другое вместе в присутствии Творца было не кощунством, но простой бессмыслицей. «Где двое, что пришли с тобой?» Нужно отвечать. Нужны мысли, память. Йосеф, который ощущал единство с Абсолютом и полное отсутствие всего земного, был мгновенно ввергнут в свою телесную оболочку. Ему стало больно. Больно памяти, потому что он позволил ей забыть о них. Но он не знал, что они тоже пришли в этот мир. Он вспомнил последние мгновения перед своим уходом из квартиры в Эрганим. Илья и Дина стояли у окна и не смотрели на него. А потом он сразу оказался на площади перед храмом и не смотрел по сторонам. Если они последовали за ним, то, может быть, сейчас тоже стоят рядом? Их нет здесь. Йосефу показалось, что стало светлее. Может ли стать светлее в полном мраке? Что-то еще более темное, чем мрак, отдалялось, уходило, исчезало из мыслей. Творец больше не желал говорить с ним. Он не сумел понять Творца. Пережить это было невозможно. Сердце Йосефа перестало биться. Он умер. Он ощущал свою массу, как сердечную боль. Были и другие ощущения, столь же неприятные, сколь и бесполезные, потому что он не знал, что они означают. Он не хотел быть планетой. Из всех эмоций именно это преобладало, не позволяя сосредоточиться на решении основной задачи. Он не хотел быть небесным телом, необычной для планет многогранной формы. Не хотел. Не хотел до слез, которые ощущал на своих щеках, не ощущая в то же время самих щек. Необыкновенно ярко представилась ему Дина, как она стояла на фоне светлого квадрата окна. Он хотел эту женщину. Ее волосы, кольцами лежавшие на плечах, ее глаза, серо-голубые, как камень аметист, его камень по гороскопу. Он хотел ее губы и ее ладони, шершавые от тяжелой работы. Господи, да что перечислять? Он просто хотел быть с этой женщиной где угодно и на любых условиях, и нужно было стать планетой, чтобы это понять. Он устыдился своего желания не потому, что считал для себя невозможным думать о чужой жене, тем более о жене Мессии, а потому что своих желаний у него сейчас быть не могло. Он был единым целым еще с миллионами людей, умерших на Земле тысячи лет назад. И смущать их представление о допустимом и возможном у него не было оснований. Он заставил себя открыть глаза миру. Будучи планетой, он видел. Не глазами, конечно, но всей поверхностью, поглощавшей любые лучи во всем диапазоне электромагнитного спектра, улавливающей все падающие частицы, фиксирующей направление движения любого кванта. Он сосредоточился на окружающем космосе. Колея, в которой он медленно двигался к узкой горловине, отделявшей его от большого пространства, выглядела как продавленная в поле тяжести линия, как след от тяжелого груза на растянутой тонкой материи. Для того, чтобы расширить горловину, необходимо было участие внешних полей, внешних звезд, явившихся на небе бегущими блестками. Он понимал, что каждая из этих звезд или планет вполне может оказаться и разумной, как он. Наверное, став планетой, он утратил какие-то качества собственной личности, потому что не испытывал никакого страха, никакого даже сколько-нибудь значительного удивления. Не впадая в панику, он подумал о том, возвратятся ли эти способности, когда он вновь станет человеком, собой. И станет ли он собой, если не вернутся способности удивляться, бояться, паниковать? Будто именно они, а не способность мыслить, которая не только сохранялась, но и возросла, были ему абсолютно необходимы для того, чтобы называться Ильей Денисовичем Купревичем. Он осмотрел свои недра. Понял, вся планета была одним кристаллом, выращенным за много тысяч лет. Почему тысяч, а не миллионов? И что вообще время здесь? Довольно легко провести разлом по геометрической оси кристалла. Он это сможет. А последствия? Для личности — возможное умопомешательство. Для памяти — чем станет все это множество впечатанных в кристалл сущностей, множество жизненных опытов людей прошлого? Они мыслят, они в нем, и он не сможет разделить себя, не продумав заранее всех следствий. Из горловины, будто из пустоты, начало втягиваться внутрь толстое бугристое щупальце. Оно никому не принадлежало, возникая в том месте, сквозь которое, как сквозь горло бутылки, он недавно безуспешно пытался прорваться. Щупальце вытягивалось, освещенное тусклыми лучами далеких звезд, но и само чуть светилось мягким зеленоватым светом. Оно было красиво, и он не знал, следует ли ему бояться. Впрочем, страха он все равно не испытывал, и свое отношение к щупальцу определял не эмоционально, а сугубо логически. Следует ли ему устраниться с пути или, напротив, войти в прямой физический контакт? Он решил устраниться и подождать. Перекатываясь с грани на грань, он освободил колею. Щупальце ползло толчками, и он ощутил притяжение. Его влекло к приближавшейся вибрирующей поверхности. На какое-то время, ставшее для его сознания мгновением, он оказался на оси симметрии этого огромного бревна. И две картины ясно явились ему, обе вместе, но детально отличимые одна от другой. Ярко освещенная площадь перед высоким зданием белого камня со множеством колонн, каждая из которых была символом еще недоступного ему знания. И длинная, хотя, вероятно, и высокая тоже, стена со множеством бьющих горизонтально фонтанчиков, каждый из которых был символом еще недоступного ему понимания. Щупальце дернулось, обе картины исчезли. И он попытался перекатиться следом, чтобы восстановить изображение. Не удалось. И он закачался, будто переступая с ноги на ногу, готовый в любую секунду броситься вперед или в сторону. Щупальце оказалось проворнее, наверное, потому что, в отличие от него, знало, чего хотела. Рывок, щелчок, темнота. Она всегда просыпалась, когда ей во сне становилось страшно. Бывало, что сон тянулся нудной вереницей бессмысленных событий, и ей становилось скучно. Но сон не кончался. И тогда она вызывала какого-нибудь монстра о двух головах, чтобы он ее испугал, и она проснулась. Ей действительно казалось, что она может управлять своими снами. Этот сон управлению не поддавался. А страх поднимался от сердца к глазам, мешая видеть. Наверное, она что-то кричала, потому что чувствовала, как напряжены голосовые связки. Хаим остался там, без нее. Он проснется в пустой квартире и испугается не сразу. Сначала подумает, что мама на работе, а отец в ешиве, но потом ему станет страшно. Она должна вернуться. Почему она решила, что Земля, цветной рельефной картой, выложенная на небесном своде, это и есть Израиль? И даже если так, где найти Иерусалим? А найдя, как попасть туда? Ее толкали женщины, пробиравшиеся к стене, чтобы погрузить руки по локоть в тоненькие струйки бесчисленных фонтанчиков. Все они, как ей казалось, вовсе не принадлежали к ее миру. Они были босы, большинство носило длинную до земли одежду, отдаленно напоминавшую платье-балахон. Она искала глазами и нашла. Худенькая девушка тихо стояла поодаль. Короткая стрижка, сарафан, приоткрывавший небольшую грудь, на лице выражение легкого недоумения вперемешку с брезгливостью. Видимо, одна она и услышала крик, потому что повернула голову и посмотрела Дине в глаза. «Где я?» — спросила Дина, и девушка услышала. Она протянула к Дине руки. Она рванулась к Дине всем худеньким телом, но не сдвинулась с места, будто ноги ее росли из почвы. Она была как деревце, такая же гибкая, тоненькая и беззащитная. «Нужно успокоиться», — подумала Дина. «Что бы ни происходило, криком не помочь. Что бы ни происходило, она вызвала это сама, потому что прочитала кодовый текст. Никакой мистики. Если она ушла, то может вернуться. Нужно успокоиться». Она сделала шаг, и это удалось. Более того, Дина почувствовала легкость во всем теле. Она будто парила над землей, хотя еще минуту назад, казалось, была придавлена к ней тяжестью. Возможно, скорее душевной, чем физической. «Правильные поступки облегчают душу», — подумала она и не удивилась столь зрительно прямой интерпретации старой поговорки. Почему ее шаг был правильным? Она подошла, подплыла к девушке, поняв без усилий, почему та не в состоянии сделать ни шага. Девушка смотрела на Дину без испуга. Она тоже знала. Они протянули друг другу руки, переплели их, будто ветви, и Дине показалось, что девушке стало легче. Она даже шевельнула ногой, сдвинув ее на полшага. «Где мы?» — опять спросила Дина. «Ты давно здесь?» «Не знаю. Девушка молча смотрела Дине в глаза. Разговор был беззвучен, но слова гулко отдавались эхом, будто возникали внутри черепа и отражались от внутренней поверхности, как внутри пустого шара. «Мне кажется, я здесь очень давно. Год или два. Но ничего не изменилось. Стена. Фонтанчики, женщины, небо, будто карта. Солнца нет, а светло. И нет теней. И не хочется есть. И не устаешь стоять. А идти не можешь. Я знаю, что должна подойти к стене и умыть лицо из своего фонтанчика. Я даже знаю, из какого. Но я не могу сдвинуться с места». Дина потянула девушку за руку. Это оказалось все равно, что попытаться вырвать из почвы деревце. «Как тебя зовут?» — спросила Дина. «Яна. Сколько тебе лет?» «Когда меня убили, было 19». «Тебя убили?» «Вот». С какой-то даже гордостью сказала Яна и расстегнула две верхние пуговицы на сарафане. Под левым соском на коже кто-то красным фломастером нарисовал мишень. Две концентрические окружности. Пуля попала сюда. Я ничего не успела понять. Меня будто вытолкнули, и я увидела себя сверху. Я лежала и смотрела мне в глаза. Я ничего уже не видела. А они даже не убежали. Постояли, поговорили друг с другом. Я смотрела сверху, и мне не было ни больно, ни страшно. А потом меня позвали и подвели трубку. И я пошла по ней, на свет. Свет все приближался, и я побежала. И оказалась здесь. И все. «Здесь живут мертвые? И почему только женщины?» «Я ничего не понимаю», — пожаловалась Дина. «У меня сын остался в Арганим». «Это где?» «В Иерусалиме». «Подожди, а ты сама откуда? И когда тебя...» «Ты ведь помнишь число?» «Конечно», — Яна улыбнулась. «Я из Кракова, а последний мой день — 7 мая 1959-го, от Рождества Христова». «Господи!» — Дина не сумела сдержать крика. «Ты здесь уже почти 40 лет?» «Да? Так долго? За что тебя?» Яна задумчиво смотрела поверх головы Дины. «Я их обманула. Хотела все забрать себе. Думала, успею смыться. Дура была. От них не смоешься. Достали». «Кто достал? Почему?» Яна покачала головой. «Это мое», — сказала она. «В этом мне нужно разобраться самой. Я не привыкла». «И все эти женщины...» Яна внимательно огляделась по сторонам, будто впервые увидела женщин. Тех, что протягивали ладони к струям воды, и тех, что тщетно пытались дотянуться, и тех, что, подобно самой Яне, стояли прикованные к почве силой, которая, конечно, была не силой тяжести, а чем-то иным, как показалось Дине, силой морального запрета, например. «У каждой свое», — сказала Яна. «Я не знаю, как их зовут». Она помедлила перед последним словом, и Дина поняла причину. Имя осталось в той жизни. А что оказалось в этой? И можно ли назвать это жизнью? А если нет, то чем? Несмотря на все рассказы мужа о предстоящем после прихода Мессии воскрешении мертвых, Дина никогда не принимала всерьез идею загробной жизни душ. Она видела, человек умирает и становится прахом. Все остальное — фантазия, нежелание исчезнуть, жгучий протест против пустоты. Она поднесла ко рту ладони, укусила, стало больно. И на ладони остался след от зубов. Способ традиционный и нелепый. Разве в фантазии, способной создать этот странный мир, мы не можем испытать боль? Разве ощущение света, страха, жалости менее реальны, чем чувство боли? Она подумала, что если мир стены реален, то реальные явления Мессии, ее мужа, ее Илюши, который всегда представлялся ей человеком упрямым, готовым на многое ради собственного и семейного благополучия, и также похожим на возможного мессию, как она, Дина Крэмер, в девичестве Гуревич, на бельгийскую королеву. Но если все же явление мессии произошло, как ни нелепо представлять Илью в роли спасителя, то предстоит воскрешение мертвых. И все эти женщины, если они действительно умерли где-то и когда-то, вернутся в реальность. И Яна тоже. А она, Дина, которая из реальности вроде бы и не уходила, можно ли вернуться, не уходя? Может быть, ей назначен иной способ? Умереть здесь, чтобы появиться там? Бред. Она подняла голову и вгляделась в висевшую над головой карту. Только тогда и поняла, это не карта планеты Земля. В небе отражался иной мир. И Дине опять стало страшно. И хотя она сдерживалась изо всех сил, но страх возрастал и перевалил барьеры, и выплеснулся, и ничто больше не могло его сдержать. Никакие трезвые мысли, которые мгновенно утонули в страхе не вернуться. И сознание тоже утонуло, не оставив на поверхности даже островка. Можно ли потерять сознание, находясь в мире собственной фантазии? А с Йосефом не происходило ничего. Он был мертв. Мало кто знает о том, что может совершить человек, когда сознание отключено, а подсознанием управляет страх. Дине казалось, что она спит. Причем сны сменяли друг друга, были абсолютно друг с другом не связаны и внутренне противоречивы. Это были сны во сне. И многослойность их не удивляла Дину по той причине, что все, находившееся вне снов, для нее не существовало. В одном из снов она вернулась в Эргоним и обнаружила, что Хаим сидит у окна, пристроив на подоконнике автомат УЗИ, и метко стреляет в каждого, кто проходит по улице мимо их квартиры. Прохожие падали, растекались лужицей, и у подъезда уже начали мерно шевелиться волны морского прибоя. В другом слое сне Хаим выпал из окна 136-го этажа. И Дина бросилась следом, чтобы поймать сына в воздухе, но ее клевали орлы. Ей приходилось отмахиваться от птиц руками. Но вмешался еще один слой сна, в котором Хаим держал ладонь над газовой плитой и пел песню о Чебурашке. Во всех случаях Дина ничего не могла поделать, и страх все сильнее давил на события, превратившись, наконец, в главное действующее лицо — огромного монстра, державшего сына в коротких толстых щупальцах, смрадно дышавшего на Хаима всеми пятью головами и требовавшего от Дины имя. «Назови имя». Нужно было назвать имя, и тем спастись.